Тогда, черт возьми, я воспользовался обстоятельствами, что ее, по-видимому, нисколько не смутило. Франческа упорхнула. Рассказчик удивлен. Мне было не по себе, я немного тосковал, немного нервничал. Право же, я к ней привязался. Расставшись с ее сестрой Карлоттой, более тонкой, более веселой, к тому же более красивой, он скажет: «Она не заставила меня пожалеть о своей сестре». И милый друг заканчивает этаким пируэтом. «В ближайшее время я собираюсь снова съездить в Италию и с некоторым беспокойством, но и с надеждой думаю о том, у госпожи Рондали есть еще две дочери». Пьер — это сам Ги Беспрекрас, а все эти откровения написаны Дон Жуаном в розовых тонах. В 1885 году он припасет для себя другие, черные краски. В канун Рождества 1885 года Мопассан поселяется в Антибе на вилле Ле-Боске в красивом сельском доме. Вытянутое белое строение с зелеными ставнями, стоящее у дороги, соединяющей улицу Кап с пляжем Жуан-Ле-Пен, ничуть не изменилось с тех пор. Медовые часы по-прежнему текут по солнечному циферблату, хотя разросшийся город вплотную подступил к этой тихой обители. Он живет здесь вместе с матерью. На скамейке, на солнышке они, как всегда, подолгу обсуждают его рассказы. Она одобряет, восторгается, протестует, ругает, советует. Мопассан обычно представляет себе одиноким человеком. Но он прожил по меньшей мере половину жизни с матерью. Его очаг — это хилый огонь, разведенный Лорой де Мопассан. В Антиполисе он находит кое-что от Трои, от Востока, кое-что от Палермо, Овна, кое-что от Сиракуз, Венеры. Он восхищается сочной повседневной жизнью Средиземноморского побережья, овощным рынком, словно бы покрытыми синим лаком баклажанами, душистыми мандаринами, желтеющими в венках из жестких блестящих листочков, вызывающий яркими каннами, театральными апельсиновыми кустами, зеленовато-сизыми оливковыми деревьями, всей этой буйной растительностью, инкрустированной агавами, приморскими елями, растущими в расщелинах крепостного вала. Если колдовство юга объясняет измену Ги Нормандии, болезненную потребность в движении, то к этому необходимо добавить и все возрастающий страх перед холодом. Холод еще более жестокий, более ощутимый, чем в прошлом году, заставлял его, Арман Лану, постоянно страдать. Сквозняки беспрестанно проносились по комнатам, словно живые существа, словно коварные остервенелые враги. Борясь с черным декабрем, Ги провел зиму 1884-85 года в Каннах. Там были свои достопримечательности: старая колокольня, покрытая кованым железом, черепичные крыши, заносчивые пальмы, только входившие тогда в моду. На фотографиях той эпохи они выглядят совсем маленькими. Эвкалипты, местное благородное растение, платаны, ели и оливковые деревья. Ги любит обрызганный солнцем порт, где моряки разговаривают на языке спутников Улисса. Он смеется до слез, вслушиваясь в раскаты их голосов. «Подвали-ка поближе, да выкладывай все на чистоту. Это к тебе-то, кусатой заднице. Ого, повтори-ка, если хочешь догрести до причала». Лето, лазурный берег пустынен, в Монте-Карло еще не начался сезон. От Кан, где царит тщеславие, и до Монако, где царит рулетка, в эти края приезжают лишь для того, чтобы пускать пыль в глаза или разоряться. В 1886 году Ги приедет в Этрето несколько раз, ненадолго. Там он снова встретится с Эрминой в утопающем в зелени имении Ля-Бикок, которое впоследствии стало называться Оминиль. Эрмина в девичестве у Дино де ля Фавери вышла замуж за Эмиля Леконта Дюнуи, архитектора, сделавшего карьеру при румынском дворе. Он был своим человеком в королевском семействе Бориса и Елизаветы, их другом, в особенности королевы.